Битва за болото. И, обнажив меч, бросился на них. И 100 всадников бросились вместе с ним. И франки встретили их сердцами крепче камня. И люди столкнулись с людьми, и храбрецы напали на храбрецов. И завязался тесный бой и жестокая стычка. И велик был ужас, и прекратились слова и разговоры. И они бились и сражались, и разили мечами, пока день не повернул на закат и не приблизилась темная ночь. Повесть о царе Амаре ибн ан-Нумане и его сыне Шаркане и другом сыне Дау аль-Макане и о случившихся с ними чудесах и диковинах. Мы не получали вести от Ризы до самого Навруза. Близились экзамены второго триместра, и мы с Мармар готовились к ним дома. Однажды утром я читала книгу по географии, когда в холле зазвонил телефон. Мармар взяла трубку, и непредставившийся мужчина попросил Каджуна. Азра выскочила из кухни и забрала телефон у Мармар. Через несколько секунд, да и нет, Азра ударила себя в грудь кулаком и согнулась, цепляясь за перила лестницы. «Он мертв?» — завыла она. «Скажи правду! Ты пытаешься меня подготовить?» Мы с Мармар с беспокойством и удивлением переглянулись. «Какая больница?» — спросила Азра. «Где он?» Едва повесив трубку, она закричала в сторону второго этажа. «Настаран! Риза ранен! Бачам у Авардан Бимаристан!» С персидского «Мой ребенок в больнице». «Госпиталь Мустафы Хамини! Нужно ехать сейчас же!» — сказала она со слезами. Она оттолкнулась дрожащими руками от перил, чтобы выпрямить спину, и, бормоча имя Ризы, поплелась в прихожую. Я бросилась в спальню за спрятанным где-то в шкафу платком. Было слышно, как маман обсуждает с Настаран, как добраться до больницы. Маман тоже должна была ехать, потому что единственная из женщин умела водить. Они сказали, что мы с Мармар должны остаться, чтобы присматривать за детьми. Но я не хотела сидеть дома. Я хотела узнать, что случилось с Ризой и как он был ранен. Его отвезли в больницу рядом с моей школой. Мустафа Хамини был военным госпиталем в Тегеране, хорошо оборудованным для лечения раненых солдат. Я попыталась придумать причину поехать с ними. Сказала маман, что оставила в ящике в школе заметки по географии и домашнее задание, что было правдой. А они нужны мне для экзаменов. Я сказала, что мне очень повезло, что они ехали в ту сторону, иначе пришлось бы просить баба отвезти меня вечером. Маман прищурилась, услышав мой рассказ. «Тебя могут не пустить в больницу», — сказала она. «Я не знаю, какие у них правила относительно посещения детьми». «Я больше не ребенок, маман», — сказала я. «Мне будет 12 через 2 недели». «Да, но ты маленькая», — сказала она. «А там не проверяют свидетельство о рождении. Кроме того, я не уверена, что тебе стоит посещать полную раненых солдат больницу». «Ну, маман, ты же разрешаешь нам смотреть на мертвых и раненых по телевизору?» «Я не управляю новостями и телепередачами. Я не могу возводить экран перед твоими глазами каждый раз, когда они показывают сцены битвы. И, конечно, эти мужчины — не твой раненый дядя, лежащий на больничной койке», — сказала она. Азра уже была в саду и кричала нам поторопиться. «Обещаю, маман, обещаю. Я не буду бояться или падать в обморок, и меня не стошнит. Если меня не пустят, я могу остаться в школе или в машине». Маман покачала головой. Она не хотела продолжать со мной спор. «Ладно», — наконец сказала она. «Иди надень платок и тунику, пока я прогреваю машину». По пути в госпиталь Азра, Маман и Настаран говорили о Ризе и переживали о его ранах. Настаран постоянно спрашивала Азру, не припоминала ли она чего-то нового о разговоре по телефону. Конечно, та была в таком расстройстве, что не помнила даже номер его палаты, не то что какие-то подробности о его состоянии. Я представляла Ризу, лежащим на койке с одной ногой полностью в гипсе, а другой на перевязи. Я представляла, что он будет спать, когда мы зайдем. Откроет в восторге глаза и сразу же спросит про Сами. Приемный покой в больнице был полон цветов. Белые и розовые гладиолусы в плетеных корзинках были выставлены вдоль дымчатой стеклянной стены, подобно японским веерам. Красные розы в высоких вазах стояли у подножия спиральной лестницы. Заходящие в госпиталь люди несли корзинки с гвоздиками и хризантемами. Никогда в жизни я не видела прежде столько цветов в одном месте. Администратор, молоденький солдат, сидящий за круглым стеклянным столом, спросил маман, кого мы хотим навестить. Маман назвала имя Ризы, наклонившись вперед, чтобы заглянуть в толстую регистрационную книгу перед солдатом. Он перелистнул страницы, чтобы найти Ризу в алфавитном списке. Рукав цвета хаки скользнул по стеклянной вазе с розами, когда он провел пальцами по строчкам с именами. Я оперлась о стеклянный столик, чтобы вдохнуть аромат цветов. «Палата номер 204, второй этаж», — сказал он. Он кинул взгляд на меня. «Осторожней, юная госпожа, ты можешь опрокинуть вазу. И тебе нельзя в больницу». Маман нахмурилась от того, что я оперлась на стол. «Ей 12 лет, господин. Она учится в старшей школе возле госпиталя. Она просто маленького роста», — сказала маман. Он осмотрел меня с ног до головы, изо всех сил стараясь поверить, что мне 12. «У тебя есть какое-нибудь удостоверение?» — спросил он. К счастью, у меня в сумке лежала школьная библиотечная карточка. Я отдала ее. Он принялся изучать мое лицо и фото на карточке. Азра вмешалась. «Господин, мы приехали издалека. Я больше не могу здесь стоять. Поднимемся в палату?» Солдат вернул мне библиотечную карточку. Он поднял ладони и сказал: «Можете подняться по лестнице или воспользоваться лифтом. Палата 204 недалеко». Я бросилась была к лестнице, но маман схватила меня за руку. Она поблагодарила солдата и сказала, что мы ради Азры предпочтем лифт. Затем она сказала мне: «Ты можешь успокоиться уже и перестать привлекать внимание». Риза спал, когда мы зашли в палату. К моему удивлению, на его конечностях не было белого гипса. Рот и нос закрывала кислородная маска. Азра подошла к изголовью кровати и взяла лицо Ризы в руки. В ее глазах блестели слезы, когда она поцеловала его щеку под маской. От прикосновения ее губ Риза открыл глаза. Через несколько секунд он узнал Азру и попытался сесть. От движения он тут же принялся кашлять. «Нурье чешмам, каджабуди», — сказала Азра, плача и качая головой. «С персидского? Где же ты был, свет очей моих?» Настаран и маман приблизились к кровати. Маман встала у его ног, а Настаран схватила за руку. «Хадара шокар баргяшти», — сказала Настаран. «С персидского? Слава богу, ты вернулся, Риза». «Что случилось, Риза-джан? Почему ты так много кашляешь?» Азра дернула руки и отошла, а Риза продолжил кашлять. Он попытался что-то сказать, но кашель обрывал его предложение. В комнату зашла медсестра в белом платке и голубом халате. В руках у нее была чашечка с таблетками и стакан воды. Она поприветствовала нас и попросила Ризу снять маску, после чего по одной передала ему таблетки. Он осторожно проглотил их между приступами кашля. «Старайся не говорить. Твоим легким нужно время, чтобы исцелиться», — сказала она. «Что не так с его легкими?» — испуганно спросила Настаран. «Он был ранен в грудь?» «Нет, у него пневмония. Возможно, доктор объяснит лучше. Ему придется остаться в госпитале на несколько недель», — сказала она. «Что с ним случилось?» — спросила маман. «Давайте я позову доктора», — сказала она. «Он еще здесь». Риза хватал воздух ртом. Я подошла поближе к постели и встала рядом с мамой. комнату освещал льющийся сквозь высокие окна солнечный свет. Я была рада снова увидеть дядю. Он присутствовал при каждом важном событии моей жизни, и через него я стала свидетельницей другой версии истории исламской революции. Его глазами я смотрела на народное восстание и безоглядную веру нации в героя. Было замечательно снова увидеть его живым, несмотря даже на изматывающий кашель. Мне хотелось обнять его, но Азра стояла на пути. «Как Соми и Сами?» — спросил Реза. Настаран обвела его шею руками. Ее белая чедра закрыла его лицо. «С ними все хорошо, Резаджан. Все хорошо», — сказала она. «Слава Богу, ты вернулся». Высокий мужчина с клочковатой бородой зашел в палату и представился доктором Шарифи. На нем был синий галстук и чистый белый халат, застегнутый до самого воротника. Настаран встала, натянула чедру на голову и подхватила ее края под подбородком. Маман поздоровалась с доктором и протянула ему руку для рукопожатия, но тут же спохватилась и отдернула ее. Она забыла, что мы в военном госпитале. Доктор Шарифи улыбнулся и подмигнул, давая знать, что понял, почему она так сделала. Стильный галстук и приятная улыбка отмечали его принадлежность к той же школе мысли, какой принадлежали Маман и Баба. Он повернулся к Резе и спросил: «Как ты себя чувствуешь, Реза?» «Лучше», — сказал он. «Что ж, молодой человек, так и должно быть. Твоя семья здесь, вы все снова вместе». «Акаи, доктор, бачам хупмише?» — спросила Азра. «С персидского? Доктор, мой ребенок будет в порядке?» «Будем надеяться, госпожа. Он восстанавливается после пневмонии», — сказал он. «Хадам ред беде. Спасибо за заботу о моем сыне». «Твоему сыну повезло, ханум», — он улыбнулся. «Многим мальчикам не улыбнулась такая удача. Они либо утонули, либо сгорели на болотах. Их тела еще не найдены. Но Резу привезли в одну из лучших больниц Тегерана», — сказал он. Реза откинулся на подушку и уставился на побеги на ветках снаружи. Платаны танцевали на ветру и стучали в окна набухающими почками. Сознание Резы не было с нами в одной комнате. Он был в другом месте, возможно, где-то среди высоких тонких камышей на болотах. Он глубоко вздохнул, но его снова охватил отрывистый кашель. Я проснулась от резкого скрипа металлического предмета почему-то. Он доносился из переднего сада. Мамы и папы не было в комнате, но Мармар и Мо все еще спали на своих матрасах. Было раннее утро, за несколько дней до Навруза, и школы были закрыты на весенние каникулы. Я дернула тюль от французского окна, чтобы выглянуть в сад. Стекло обжигало холодом. Я увидела, как молодой человек водит взад-вперед рукой, натачивая огромный нож точильным камнем. На нем было тяжелое пальто и натянутая на уши шерстяная шапка. К виноградной шпалере была привязана овечка. «Мармар, просыпайся! Акаджун привел ягненка!» Этим утром дядю Резу должны были отпустить из больницы. Я бросилась на кухню найти Маман. Все уже проснулись и были заняты. Азра собиралась приготовить ашьериште, чтобы отметить это. Она сидела на отрезе чистой белой ткани, которую расстелила на плитке, разложив вокруг себя пучки свежих петрушки, мяты, укропа и лука. Она разобрала пучок мяты, отрезала грубые стебли и бросила тонкие листья в глубокое сито. Смешанный запах зеленого лука и мяты плавал по кухне. Она любила готовить аш из-за райского запаха, который испускали нарезанные листья. Перед Настаран стоял полный поднос белых бобов. Она по одному подтягивала к себе ряды бобов и отделяла от них крошечные камушки, чтобы Азра не сыпала их в аш. Маман закатала рукава выше локтя и растирала маленькие шарики сухой молочной сыворотки в неглубокой керамической мисочке с водой. «Доброе утро», — сказала я. «Я могу помочь?» «Салам, Азизам». «Конечно, можешь», — сказала Маман. «Мой руки и приходи помогать». Маман разрешила мне взяться за свою работу после того, как я закатала рукава. Я растирала маленькие шарики кашка в керамической миске. Они уменьшались и постепенно растворялись в воде, превращаясь в густой сливочный соус. Маман использовала его для заправки аша. А Каджун принес из подвала огромные оцинкованные подносы для церемонии жертвоприношения. Он поклялся забить барана и раздать мясо бедным. Я уже видела, как потрошат и снимают шкуру с овцы. Каждый год на Ид-Курбон, праздник жертвоприношения, Акаджун покупал барана и раздавал мясо, как делали паломники в Мекке. Он и сам был паломником, трижды совершив хадж в Мекку. Меня поражало, с каким умением мясник дул в ногу овцы после того, как перерезал ей горло и отрубал голову, отделяя кожу от пленки под ней. Он вешал тушу на огромный крюк под шпалерой и сдирал кожу с шеи, обнажая красное мясо под пушистым белым жиром, когда сдирал шкуру. Затем он передавал сырое мясо Акаджуну, чтобы он нарезал его и разделил на равные порции на оцинкованных подносах. За исключением едкого запаха сырой ягнятины, который цеплялся за ножи и подносы, церемония мне нравилась. Вся семья вместе трудилась, чтобы подготовить свежее мясо для бедных. Все взрослые были счастливы и в приподнятом настроении и разрешали нам качаться под виноградными шпалерами или играть в прятки в саду. День, когда Резу выписали, был таким же прекрасным и зеленым, как те праздники в прошлом. Баба поехал за Резой на золотом «Шевроле» Акаджуна. Мы услышали рычание мотора, когда Баба завернул наш тихий закоулок. Мы с Мармар на перегонки бросились к воротам, выкрикивая имя Резы и пытаясь обогнать друг друга. Акаджун вышел за нами следом и попросил вытащить барана наружу. Мы открыли ворота пошире для мясника с бараном. Баба склонился возле пассажирского сиденья, чтобы помочь Резе выбраться из машины. Он схватился за папино плечо и оперся о дверь, чтобы подняться сиденье. Встав, он зажмурился от боли. «Ты в порядке?» — спросил Баба. Дядя Реза глубоко вздохнул и закашлялся. Чтобы дойти до дома, ему пришлось обнять Баба за шею. Я никогда не видела их так близко друг к другу, будто туман несогласия между ними развеял весенний солнечный свет. Азра появилась с курильницей, с тлеющими на углях семенами могильника. Свежий аромат могильника разнесся по воздуху, когда она приблизилась к Резе. Акаджун взял лицо Резы в ладони и поцеловал его в лоб. Азра пронесла курильницу вокруг Резы, бормоча молитвы. «Нурье чешмам хош амади», — сказала она. «С персидского добро пожаловать, свет глаз моих». Она привлекла Резу к груди, одной рукой гладя его шею, а другой отведя в сторону подальше от его волос. Настаран держала сами одной рукой, другой придерживала чедру под подбородком. Соми цеплялась за чедру матери. Реза подошел к Настаран и обнял ее, одной щекой касаясь мягкой щеки Сами, а другую потер о щеку Настаран поверх белой чедры. Настаран рыдала, как никогда прежде. Соми прыгала на месте, требуя, чтобы ее взяли на руки. Я была в восторге от того, что снова вижу дядю Резу. Я смотрела на него сквозь пелену слез, не зная, когда настанет моя очередь обнять его. Мясник вывел барана на веревке и пристегнул его шею к земле возле того места, где стоял Реза. Его нож был острым после долгой заточки ранним утром. Он поставил ногу на плечо барана и вытянул его шею так далеко, как только мог. Он перерезал ему шею одним движением, и кровь фонтаном брызнула из шеи животного. Внезапный поток крови залил землю. Баран забился в конвульсиях, и с каждым ударом кровь выплескивалась из вен. Мясник отпустил голову барана и выпрямил спину, когда тот замер. Все молчали, наблюдая за смертью животного. Реза переступил через лужу крови, которая уже начала сворачиваться по краям. А Каджун поднял руки к небу. «Я Аллах», — сказал он, — «да примешь ты эту жертву, да примешь ты разлитую кровь, как наш искренний дар, да принесешь ты здоровье и счастье всем, кто живет в этом доме. Амин. Я раба Аль-Алямин». Он провел ладонями по лицу. После обеда мы собрались в гостиной отпраздновать возвращение Резы. Чайные листья и семена кардамона заваривались в фарфоровом чайнике на золотом самоваре Азры. Она сидела рядом с ним и разливала всем чай. «Бегдане полезно от кашля», — сказала Азра Резе. «Бегдане с персидского, семена айвы». Она налила кипящую воду в высокий стакан до середины, наполненный семенами айвы. Из семян получился желейный сок, который загустил воду, когда Азра перемешала получившуюся смесь. Она поставила стакан на маленький поднос и попросила меня передать его Резе. Он вытянул ноги на матрасе, который маман ему расстелила, откинулся на валики и взял с подноса стакан. «Резаджан, расскажи нам, что случилось», — сказал баба. Поднимавшийся от чая пар размыл папе на лицо, когда он отпил из горячего стакана. Я, как и баба, горела желанием услышать рассказ Резы. Мне хотелось знать, как он выжил на поле боя. Реза ложечкой отогнал черные семена и отхлебнул айвового сиропа. Затем он сказал: «Мы около часа шли на моторной лодке, когда услышали над головой вертолет. Мы нацелились на него пулеметом, едва он подошел ближе. Но по нам открыли огонь, повредив нашу лодку и убив мальчишку-пулеметчика. Я прыгнул в болото до того, как лодка взорвалась». Он передал мне сок и вздохнул. Я греб изо всех сил, что были в мышцах. Держался ближе к камышу, прятал голову под водой каждый раз, когда слышал над головой вертолет. «Как долго ты пробыл в воде?» — спросил баба. «Валахи, я не помню. Может, день? В болоте плавали мертвые тела. Сотни, изрешеченные пулями, полусожженные. Иногда я даже не мог разобрать их лиц», — сказал Реза дрожащим голосом. Он прочистил горло и прикрыл веки кончиками пальцев, пытаясь спрятать слезы. «Никому не пожелаю оказаться в таком аду». Я кинула взгляд на слушающих Резу, маман и Азру. Азра качала головой в такт срывающемуся голосу Резы и бездумно постукивала рукой по ноге, скорбя о каждом солдате, убитом на тех болотах. Маман закрыла рот рукой, а ее глаза наполнились слезами. Вертолеты с пулеметчиками все время возвращались, фотографируя плавающие тела. Они открыли еще один залп огня, чтобы добить выживших. Он выпрямил спину и попытался подогнуть под себя ноги. Кашель вернулся, когда он продолжил рассказывать. «Я вымок насквозь, дрожал от холода и плыл по болоту, сам не зная куда. Я провел ночь в воде среди камыша. Рано утром я почувствовал тяжесть в груди. Я не мог дышать, будто кто-то залил мне в горло кислоту». А Каджун поскреб лысину под куфи. Складки на его лбу казались еще глубже, когда он слушал внушающий ужас историю Резы. «Ля-иляха иля-лах», — сказал он, качая головой. Настаран беззвучно плакала под чедрой. Я видела, как вздрагивает ее тело. Единственным, кто казался безучастным, был баба. Он внимательно слушал Резу, время от времени поглядывая на сад. Возможно, он мысленно оценивал ситуацию. Реза закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Я не помню, как долго боролся за воздух. Потом я потерял сознание. Все, что могу сказать, так то, что видел размытые силуэты мужчин в черных защитных очках и тяжелых масках, когда они вытаскивали меня. С полуприкрытыми глазами я услышал, как они кричат: «Снимите его рубашки! Снимите его рубашки!» Они сорвали с меня форму, стащили ботинки и носки и голову завернули в одеяло. Он замолчал и покачал головой. На несколько секунд я решил было, что умер, и это были ангелы, готовившие меня к следующей жизни. Горькая улыбка изогнула его губы. «Где все это время был Амир?» — спросил Баба. Реза замолчал, когда Баба упомянул Амира. Единственным нарушающим тишину звуком было тихое бульканье, кипящее в самоваре воды. Наконец он сказал: «Он был в другой лодке, где-то в 10 метрах перед нами. Я потерял их из виду, когда прыгнул в воду, не зная, что с ним стало. Я звонила Забиху каждый день после твоего возвращения», — сказала Азра. «Новостей нет». Реза выглянул из окна и сказал: «Думаю, в нашей лодке я был единственным выжившим». Дядя Забих позвонил на 11-й день Навруза, за 3 дня до начала учебы. Мы с Мармар делали домашнюю работу, которую нам задали на каникулы. Мы не слышали разговора Акаджуна с дядей Забихом, но по плачу, разнесшемуся по всему дому, поняли, что случилось что-то ужасное. Мы с Мармар бросились в гостиную. Азра и Маман хлопали себя по рукам и били в грудь, скорбя по Амиру. Глубоко в душе мы знали, что это неизбежно. Отсутствие новостей означало, что Амир либо мертв, либо в иракском плену. Дядя Забих сообщил Акаджуну, что похороны Амира пройдут на Бихиште-Захра, самом большом кладбище Тегерана, утром на 13-й день Навруза. Я впервые в жизни собиралась идти на похороны. К моему удивлению, Маман не велела нам остаться дома. Все члены нашей семьи пошли на похороны в тот день, даже Реза, который едва отправился от болезни. Тот факт, что прежде я не сталкивалась со смертью в семье, разжег мое любопытство. Никогда прежде я не ступала на Бихиште-Захра и даже не представляла, каково это — хоронить тело. По слухам, фонд мучеников, новая организация, основанная после Исламской революции, занималась церемонией погребения каждого мученика и брала на себя часть затрат, чтобы помочь семьям. Когда в день похорон мы приблизились к кладбищу, пустота бесплодной земли вызвала у меня мурашки. От холода перед лицом образовалось облачко тумана, едва я выбралась из маминого жука. В южной части Тегерана не было и намека на весну. «Не вздумайте расстегивать куртки», — сказала нам Маман. Она припарковалась рядом с похоронным домом, где тела обмывали и закутывали в саваны. Могилы тянулись во все стороны, куда бы я ни посмотрела, бесконечные и бесчетные. Нигде не было ни единого стоячего памятника. Плоские могильные плиты покрывали голую пустыню, будто огромное черно-серое лоскутное одеяло. То тут, то там, рядом с могилами стояли или сидели мужчины и женщины, плача и касаясь плит кончиками пальцев. Между могил бегали дети, не замечая мертвых. По телевизору показывали алюминиевые стойки, тюльпаны, розы и развивающиеся над могилами мучеников флаги. Должно быть, их хоронили где-то еще, в месте, не похожем на бесплодную пустыню перед моими глазами. Мы прошли к похоронному дому. Маман вела под руку Азру. Мы с Мармар и собой шли следом. Впервые в жизни я видела Маман в черной чадре. Она выглядела совершенно не похожа на себя, безжизненной и тусклой. «Маман, почему мы идем в похоронный дом?» — спросила я. «Ты разве не говорила, что мучеников не обмывают?» «Да, но гроб с телом все равно хранят там», — сказала она. «Гроб с телом», — сказала она. И я задумалась, как Амир выглядит. Был ли он разорван на кусочки? Нам его покажут, как показывали видео по телевизору? Посмею ли я заглянуть в гроб? В похоронном доме были отдельные секции для мертвых мужчин и женщин. Людям противоположного пола в определенную секцию заходить было запрещено. Нам пришлось ждать снаружи, пока Баба, Реза и Акаджун зашли внутрь с дядей Забихом и другими его сыновьями. Сестры Амира стонали и посыпали головы землей. Они выглядели совершенно одинаково с белой пудрой, покрывающей черную чадру. Увидев их, Азра разразилась рыданиями. Они обнялись, склонили головы друг другу на плечо и принялись плакать, громко и неумолимо, будто их горе никогда не закончится. То, что мать Амира умерла несколькими годами ранее, делало ситуацию только хуже. Его сестры все время звали ее по имени, причитая, какое это благословение, что она не дожила до этого дня, дня, когда тело ее сына было пронзено и распластано. Меня их слова и кромешная печаль удручили. Было любопытно посмотреть на процессию, но в то же время их тоска захватила и меня. Мир казался в этот миг темным. Почему мы должны были проходить через это? Я слышала, как мужчины группы выходят из похоронного дома, раз за разом повторяя «Ля-Иляха и Ля-Лах». Они были одеты в черные рубашки, у некоторых на шеях были повязаны куфии. Первым вышли три брата Амира, а следом три его кузена. Все они несли гроб на плечах. А Каджун и дядя Забих шли за ними в первом ряду с другими старшими мужчинами. Дядя Забих казался сломленным и шаркал тяжелой поступью. Следом, мрачно и с трудом, шел Реза. Баба выделялся из толпы своей белой рубашкой. Он был среди тех немногих, кто никогда на похороны не надевал черное. Сестры Амира принялись голосить, едва увидев гроб. Я видела, как женщины голосят на свадьбах, прилепляя язык к небу и продолжительно крича. Их крик напомнил мне о том, как мы провожаем молодых на родине. Мы горюем об их не случившейся свадьбе. Флаг Ирана покрывал весь гроб. Ярко-зеленые и огненно-красные полосы тянулись вдоль широкой полосы белого шелка в центре, где золотой нитью было вышито имя Аллаха. Оно занимало место, где были лев и солнце на старой эмблеме персидских шахов. Золотая бахрома на флаге касалась краев гроба. Двое коренастых мужчин, которых я прежде не видела, вели процессию. На лбу у них были зеленые повязки с надписью «Я Хусейн» — именем третьего имама в шиитских верованиях. Когда толпа направилась к могиле, они принялись выкрикивать: «Ингале Парпармаст! Хадие Бирахбармаст! Вот наш цветок, лишившийся лепестков! Вот подарок нашему вождю!» Мы долго шли следом за мужчинами. Новые ботинки на танкетке до немоты сдавили пальцы ног. Мужчины дважды опускали гроб на землю, чтобы передохнуть и сменить плечи. Мы прошли несколько кварталов могил, отмеченных деревянными знаками. Через полчаса мы достигли квартала, который я много раз видела по телевизору — квартала мучеников. В противовес тому, что нам показывали, я увидела сидящих у могил матерей, рыдающих над возлюбленными сыновьями. Несколько мужчин сидели на коленях на земле, нашептывая прощальные слова потерянным детям. Другие плескали водой из ведерок, чтобы омыть плиты от грязи. Я увидела место отчаяния, совсем не похожее на разрекламированное славное кладбище. На фоне не играла патриотическая музыка. Слышно было лишь меланхоличное чтение Корана. Я почувствовала, как сжимается живот, когда «Ля-Иляха и Ля-Лах» стало громче. Мы приближались к могиле Амира. В третий и последний раз они поставили гроб на землю возле узкой глубокой ямы. Холмик, насыпанный возле могилы, еще был влажным и незабываемо пах свежевскопанной землей. Коренастые мужчины сдернули флаг, чтобы открыть гроб и дать сестрам Амира взглянуть на него в последний раз. Их крики пронзали небо. Они собрали все силы на последнее прощание. «Не смотрите, когда покажут тело», — сказала маман нам с Мармар, когда мы шли к могиле. Но я окинула взглядом сидящих женщин, цепляющихся за края гроба. Амир не был омыт розовой водой или обернут в белый хлопок. Он все еще был одет в зеленый шлем и ботинки, ту же форму цвета хаки, что я видела на фото. Его лицо не было обезображено, но над правой бровью было маленькое пулевое отверстие, и узкий потек крови прилип ко лбу. Когда его тело достали из гроба, чтобы похоронить, шлем соскользнул на лоб, и я увидела его затылок. Его череп был разломан, и сгустки крови покрывали белые комочки мозга. Никто из братьев Амира не смог заставить себя спуститься в могилу. Есть в исламе такой ритуал, когда близкий родственник погибшего спускается в могилу и читает последнюю молитву, одновременно тряся труп. Один из мужчин с повязкой спрыгнул в нее, пропел молитву и положил тяжелый плоский камень на голову Амира. Он действовал быстро, прекрасно зная, что говорить и что делать. Потом я узнала от папы, что это были члены фонда мучеников, выученные проводить похоронные церемонии. Он столько раз прокричал, что Амир был подарком имаму Хомейни, что старшая сестра Амира не вынесла этого. «Тороби хада баскон! Хватит!» — прокричала она ему, захлебываясь слезами. «С персидского? Бога ради, прекратите!» Понемногу тело Амира скрылось под комьями, сброшенной в могилу земли. Дядя Забих сел рядом со Зрой, склонив голову ей на плечо. Ее седые волосы выглядывали из-под черной чедры. Она многие недели не красила волосы хной и не замечала, что чедра практически свалилась с головы. Дядя Забих дрожал, раз за разом зовя Амира по имени. В солнечном свете на его щеках сверкали слезы. Возможно, он надеялся, что сын услышит его и ответит. Но Амир был мертвенно молчалив среди стенающих женщин и застывших мужчин, не отрывающих глаз от его быстро заполнявшейся могилы. Я все размышляю, не следовало ли мне послушаться маман и не заглядывать в гроб? Почему она привела меня в то ужасное место, если не хотела, чтобы я видела? Сейчас я прихожу только к одному выводу. Она хотела, чтобы я осознала истинную природу лжи, которой по ложечке кормил нас исламский режим в СМИ. Она хотела, чтобы я увидела, каким мрачным и тусклым было на самом деле это обоготворенное кладбище, несмотря на попытки революционеров возвеличить в стране культ мученичества. Меня физически тошнило после того, как я увидела разломанный череп Амира. Я отступила от могилы и отошла от толпы, чтобы глотнуть свежего воздуха. Алюминиевые памятники мучеников окружали меня. С каждого смотрела фотография молодого человека в рамке. На вид всем им было около 20. У некоторых на лицах не было и намека на щетину. Даты рождения не сильно отличались от моей. Амиру было 17, старше меня всего на 5 лет. Болезненная реальность мучила меня в тот момент. Будь я мальчиком, я могла бы быть на его месте, мертвая в 17, лишившаяся единственного шанса пожить и познать мир. Как могли эти мученики согласиться на такое предложение? Как могли они быть уверены, что после смерти гурии будут ублажать их перед ликом Аллаха? Как могли они поверить в такие идеалы и расстаться с жизнями? Там, в квартале мучеников, я поняла, что значит пожертвовать собой ради обоготворенной идеи. В центре квартала мучеников я увидела кровавый фонтан. Красная вода лилась широким потоком, булькая на круглых ступенях. Я не знала, установили ли его, чтобы символизировать всю кровь, пролитую ради Исламской Республики. Везде были фотографии аятоллы Хомейни, установленные на стойке или приделанные на алюминиевые памятники рядом с фотографиями мучеников. Кем был этот Хомейни, что в подарок ему лилось столько крови?